Строуца с удовольствием наблюдал за ними. Все происходило так, как он и предполагал. Он свел их и теперь мог себе сказать: «Я помог им встретить друг друга, и я не ошибся в них». Интересно посмотреть, сколько будет длиться эта чистая, целомудренная дружба. Скоро ли страсть возьмет верх и сбросит их с заоблачных высот, толкнув к земным наслаждениям? «Двое красивых, чувственных людей», — размышлял Строци, — «долго ли они будут своими разговорами заглушать зов плоти?» Дни, когда Лукреция готовилась расстаться с жизнью, были нелегкими для Ипполита. Папа не делал секрета из своих подозрений, касавшихся семьи Эста. Герцога тот ругал даже в присутствии Ипполита. Явно хотел сорвать на нем свой гнев. «Я начинаю сомневаться», — зловещим голосом сказал он однажды, «что Феррари к моей дочери относится с должным уважением». Услышав эти слова, Ипполит содрогнулся. Он не был трусом, но методы, с помощью которых Борджа избавлялись от своих врагов, кого угодно заставили бы трепетать от ужаса. Порошок со звучным названием «Кантарелла» вовсе не относился к числу чьих-то досужих выдумок. Слишком уж многие попробовали его за столом у Александра. Другие просто исчезали, и о них больше не было никаких известий. Третьих находили в Тибре. Недаром же остряки говорили, что Александр и впрямь шел по стопам святого Петра, если судить по тому, что его следы всегда вели в сторону реки, протекавшей под семью римскими холмами. Правда, преемник библейского апостола ловил не рыбу, а людей. Санчо, любовница Ипполита, тревожилась не меньше, чем он. «Если Лукреция умрет, тебе нельзя будет и час оставаться в Риме», — говорила она. «Какая им польза от моей смерти?» — спросил он как-то раз. «Разве сможет она вернуть Лукрецию?» Санчо пристально посмотрела на своего любовника. «Если Лукреция умрет, — сказала она, — то семью Борджи уже никто не будет величать пасущимся быком, что изображен на их гербе. Уверяю тебя, на его месте окажется обезумевший от собственной ярости бык. И даже сам дьявол не защитит того человека, который случайно очутится на пути этого животного. Папа достаточно благоразумен. Он увидит, что моя гибель ему ничего не даст. Неужели ты ничего не знаешь об отношениях в их семье? Они ненормальны, говорю тебе, ненормальны. А сами эти люди — неразлучная троица, порочная, если угодно, но все равно неразлучная. Ты их почти не видел вместе и не можешь понять моих слов». «Сдается мне, — легкомысленно заметил Ипполит, — ты устала от своего любовника и желала бы, чтобы он поскорее уехал из Рима. Тогда ты смогла бы проводить время с другими». «Дорогой мой, твое присутствие не помешало бы мне проводить время с другими». «И не мешает», — улыбнулся он. Она засмеялась. «Ты не только уникален, чтобы удовлетворить меня в одиночку, но ты пришелся мне по душе, мой юный кардинал. Вот почему я предупреждаю тебя. Будь готов бежать отсюда». Он редко воспринимал ее всерьез и не собирался следовать ее совету. К тому же вскоре из Феррары пришло сообщение о выздоровлении Лукреции. Однако от его напускного благодушия не осталось и следа, когда в Рим вернулся Чезаре. Ипполит был у Санчо, когда тот зашел к ней. Ситуация сложилась очень напряженная, и Санчо, беззаботно болтавший со своими двумя любовниками, превосходно это осознавала. Ее он покинул вместе с Чезаре. Не из трусости. Просто ему не хотелось оставаться после ухода человека, с которым у него когда-то складывались приятельские отношения. Во всяком случае, так он говорил себе. Несколько часов спустя Санчо послала за ним, а когда он вновь появился, пылко обняла его. «Ипполит, мой дорогой кардинал, — сказала она, — я буду тосковать без тебя, но тебе необходимо срочно исчезнуть из Рима». «Но почему? — спросил Ипполит. «Потому что я люблю твое красивое тело и не хочу, чтобы его разлучили с душой. возьми с собой 2-3 надежных друзей и немедленно скачите прочь из Рима. Может быть, ты успеешь укрыться в Ферраре». «От кого?» «Не трать времени на ненужные расспросы. Ты знаешь, от кого. Он уже не церемонится со своими жертвами, как раньше. Просто отдает приказ, и человека, который досаждал ему, больше нет в живых». «Я ему ничем не досадил. Ты был моим любовником, а Чезаре не всегда нравятся мои увлечения». Ипполит молча смотрел на нее. «Ипполит!» — закричала она. «Безмозглый кретин! Беги! Беги, пока не поздно! Передай от меня привет Лукреции. Скажи, что я скучаю по ней. Но ни мешка, ни минуты. Говорю тебе, твоя жизнь в опасности». Ипполит вышел от нее и в 2 кварталах от дома Санчи встретил своего грума и 2 оруженосцев. Поджидая его, все 3 заметно нервничали. С приездом Чезаре в Риме многие потеряли покой, а те, кто имел хоть какое-нибудь основание считать себя провинившимся перед ним, дрожали от страха. Через час Ипполит уже скакал прочь из Рима. Ожидания Эркюля Стротца оправдались через 3 месяца после выздоровления Лукреции. Альфонсо в это время инспектировал военное укрепление на границе Феррары. Ипполита, недавно вернувшегося из Рима, старый герцог не отпускал от себя ни на шаг. Юлий всюду следовал за Лукрецией, но его интересовала не она, а Анжела. Вот почему Лукреция воспользовалась приглашением Стротци и посетила его виллу в Медолане, менее удаленную, чем Остолатто, где незадолго до этого поселился Пьетро Бембо. Там, среди благоухающих цветников и тенистых садовых беседок, они смогли быть вдвоем, и только вдвоем. Им никто не мешал. Юлия и Анжела вернулись в Феррару, как только увидели встречавшего их Пьетро. Те чудесные августовские дни они проводили, наслаждаясь сочетанием духовной близости с физической. И Лукреции казалось, что только сейчас она впервые в жизни была по-настоящему счастлива. Прибыв в Рим, Чезаре объявил, что останется здесь вплоть до торжеств, которыми предстояло отметить 12-ю годовщину пребывания Александра на папском престоле. На самом деле он покривил душой. Отношения Чезаре с французами были уже не такими теплыми, как прежде. Сейчас в итальянской политике все большую роль начинала играть Испания. Она укрепляла свои позиции в южной части Италии, находившейся в руках арагонцев, и поэтому испанский король был заинтересован в приостановлении французского вторжения на юг полуострова. Собираясь положить конец наступлению армии Луи, испанцы рассчитывали на то, что семья Борджа прервет свой затянувшийся альянс с Францией. Как-никак Александр был выходцем из Валенсийской провинции и в решающую минуту не мог отвернуться от родины. Разумеется, при таком шатком положении дел Чезаре уже не полагался на помощь французов в защите герцогства Романия, основание которого потребовало от него стольких усилий и жертв. Это означало, что в ближайшее время ему могло понадобиться немало денег на оборону своих владений. Зная о его нуждах, Александр прибег к испытанному способу. Увеличил число своих кардиналов за счет тех, кто был готов дорого заплатить за пурпурную мантию. Таким образом, он в короткое время получил прибыль, превысившую 150 тысяч дукатов. Были у него и другие методы сбора денег. В Ватикане уже давно заметили, как только Борджи оказывались в стесненных условиях, так в городе начиналась эпидемия загадочных смертей. Неудивительно, что в таких обстоятельствах многие богатые люди почувствовали себя очень неуверенно. Кардинала Джоанна Батиста Орсини неожиданно обвинили в покушении на жизнь папы и заточили в замке Сант-Анджело. Там его подвергли пыткам, но признание так и не вырвали, а могущественный род Орсини пришел в ярость от такого обращения с одним из своих видных представителей.